Кобылин сидел в мягком кресле зала ожидания. Нога на ногу, руки скрещены на груди, на лицо надвинут козырек бейсболки. Откинувшись на спинку, он подремывал, прислушиваясь к шуму аэропорта. Время близилось к полуночи, но людей меньше не становилось. Напротив, пассажиры все прибывали и прибывали, словно ночные рейсы пользовались большей популярностью, чем дневные. Алексея это не волновало. Он давно составил план действий и неукоснительно ему следовал. Он твердо знал, что будет ждать до утра, а после возьмет такси до ближайшего райцентра, начиная долгий путь к границе. Вещей у него было немного. Джинсы, рубашка, помятые за последние сутки, но отмытые до блеска кроссовки. Куртка напоминала военную, но была создана модными дизайнерами и стоила кучу денег. Простые часы, спортивная сумка через плечо, сменное белье, даже электробритва и зубная щетка – все в аккуратном пакетике, как у приличного командированного. Деньги, налик и карточки из числа тех, что были еще действительны. Никакого оружия, боже упаси, это же аэропорт. Ничего острого, тем более огнестрельного. Только блокнот с парой твердых карандашей. Оружие Кобылину было не нужно. Он сам был оружием. Алексей успел плотно поужинать, с удовольствием объедаясь вкусной и нездоровой пищей. Пожирая гамбургеры, он прямо чувствовал, как они впитываются в тело, заставляя его расправляться, наливаться жизнью и новой силой. Он мог съесть сразу десяток, а то и два. Тело этого требовало. Но решил не привлекать внимания. Осоловев от еды, Алексей нашел себе свободное местечко в зале, с большим трудом, и теперь подремывал, переваривая, как удав, третий за сегодня ужин. Кресло справа он занял своей сумкой, на всякий случай, а дрыхнувший без задних ног в соседнем кресле молодой менеджер в костюме не представлял для него никакой угрозы и никакого интереса. Машинально он прислушивался к шагам снующих по залу пассажиров, привычно отмечая мелкие детали. Шаги взрослых, детей, женщин, мужчин, пожилых, молодых, крутым норовом и застенчивых. Он даже пару раз засекал легкую поступь, отличающуюся от людской, но глаз не открывал. Он был занят тем, что терпеливо раскладывал по полочкам свои воспоминания. Теперь у него было время подумать, наконец-то. Он вытащил из памяти все, что только мог, рассортировав картинки по времени и по важности. Увидел себя со стороны, смирившись с тем, кто он есть на самом деле. Оставалась только пара загадок. Во-первых, что случилось после драки с бессмертным пауком? Ломать голову над этим вопросом Алексей побаивался. Это было все равно, что копать картошку на минном поле. Могло и рвануть, как в прошлый раз, когда открылись все раны на теле. Оставался еще один вопрос. Линда, почему его так тянет к ней? Почему именно ее имя он избрал кодом, твердя его про себя, чтобы не забыть? Ответов Кобылин не знал, но намеревался получить их в самое ближайшее время. Он засек подозрительные шаги сразу, услышал издалека. Легкая походка уверенного в себе мужчины, немолодого, весьма решительного. Со скользящим перекатом с пятки на носок, характерным для тех, кто привык красться в ночи. Хотя и не занимался этим уже давно и утратил сноровку. Звук приблизился, и Кобылин насторожился, сосредоточившись на их звуке. Кто-то подошел ближе, замер, рассматривая сидящего Кобылина. Кто-то принимал решение. Вот он двинулся, выставил ногу вперед, чтобы сделать быстрый скользящий шаг. «Паспорт принесли?» — громко спросил Кобылин. Кто-то замер на полушаге, балансируя на напряженных ногах, словно решая то ли броситься в атаку, то ли с осторожностью отступить. «А билет?» Снова спросил Кобылин, не открывая глаз. «Сядьте уже, не маячьте на публике». Лениво потянувшись, он стащил с соседнего кресла свою сумку, и кто-то с тихим вздохом опустился на освободившееся место. Только тогда Алексей медленно поднял голову и глянул на визитера из-под длинного козырька бейсболки. Это оказался пожилой, ухоженный человек в легком черном плаще. Аккуратная стрижка, седина на висках, запах дорогого одеколона, чисто выбритый подбородок. Пронзительный и тяжелый взгляд глубоко посаженных глаз. Напоминает партийного функционера или бульдога, на которого этот оборотень определенно похож, когда меняет облик. «Ну, — спросил Кобылин, — документы готовы?» Бульдог не ответил. Он внимательно и цепко осматривал охотника, словно пытаясь вычислить слабое место в его броне. Встретившись с взглядом стальных глаз Кобылина, оборотень тихо вздохнул и ощутимо расслабился. «Никодим Валерьянович», — представился он, — «приятно познакомиться». Руки он не подал, и Кобылин лишь вежливо кивнул в ответ, понимая, что по его душу явился кто-то из начальников. «А где Рыжий?» — осведомился он. «В машине», — тут же откликнулся бульдог. «Ждет». «Нервничает, поди». «Постоянно», — с серьезным видом подтвердил Никодим Валерьянович. «Молодой еще». «Надеюсь, вы ему там окошко приоткрыли, чтобы на жаре не задохнулся», — буркнул Кобылин. В глубоко посаженных глазах бульдога мелькнуло замешательство, непонимание, потом осознание шутки. «Грубо», — сказал он, — «очень грубо, Алексей». «Грубо было бы продраную обивку и лоток с песочком», — отозвался Кобылин, разворачиваясь к визитеру всем телом. «Перейдем к делу или еще пошутим?» Тот промолчал, ощупывая взглядом плечистую фигуру охотника. Задержался на шраме у виска, там, где пуля снайпера вошла в голову. В глазах оборотня вспыхнуло что-то вроде жадного огня любопытства и тут же угасло. «Да, я слышал, вы большой шутник, Алексей», — медленно произнес Никодим Валерьянович. «Дела мы уладим, но у меня к вам один вопрос, личный. Я задам его с уважением. Пожалуйста, ответьте на него без шуток. Это действительно важно, охотник». Кобылин насторожился, но удержал на языке язвительный ответ. Оборотень и правда был серьезен. К тому же, похоже, это начальник Сани, а лохматик как-никак Веркин брат, и лишние проблемы с руководством ему не нужны. Тем более, что, возможно, с этим хмырем придется еще работать. Потом. «Я вас слушаю», — мягко произнес Алексей, убирая маску непризнанного гения. «Но извольте быть кратким, сейчас даже лишняя минута может иметь огромное значение». В глазах оборотня снова полыхнула искра, когда он пытался решать, что является маской — предыдущее хамство или нынешняя учтивость охотника. Наконец, Никодим Валерьянович махнул рукой на размышления и подался вперед. «Я хочу узнать только одно», — шепотом произнес он. «Чего вы сами хотите, Алексей? Вы сами?» Охотник ответил тяжелым взглядом, пытаясь, в свою очередь, разгадать ход оборотня. «Подколка? Шутка?» «Нет, на вид серьезен, напряжен, ждет ответа на самом деле. И даже волнуется, вон как псиной потянуло». «Я хочу одного», — твердо ответил Кобылин, — «найти свою женщину и дать в морду тому дебилу, который додумался ее украсть. Я это сделаю, так или иначе». «А дальше?» — жадно спросил оборотень. «Потом». «Серьезно?» — мрачно осведомился Кобылин. «Это вопрос?» «Дальше я собираюсь вернуться домой. Жить-поживать, добра наживать». «А охотники, новый орден Бороды, вы поддержите их организацию? Будете принимать личное участие в формировании новых договоров?» «Никодим», — веско уронил Кобылин, — «я не знаю, что со мной будет через час. У вас слишком много вопросов. Я дам вам один ответ, краткий и точный. Можете обдумать его на досуге, но ничего более внятного вам от меня не услышать». Оборотень чуть отодвинулся, глянул на Алексея с интересом, даже приподнял бровь. Он явно не ожидал такого ответа. «Я охотник», — сказал Кобылин. «Посмотрите мое досье и сделайте выводы». «Но вы... я охотник. И изменение баланса. «Меня не волнует баланс сил и вашей организации. Живите, как жили. Но помните, когда твари из кошмаров выползают на улицы и преследуют людей, когда страх останавливает человеческое сердце раньше, чем удар когтей, появляюсь я. Тот, кто становится кошмаром для чудовищ, тот, кто однажды ухватит за хвост выползающую из-под детской кровати тварь и затащит ее обратно в темноту. Я тот, кто похлопает сзади по плечу вампира, сидящего в засаде. Я тот, кто сожрет с костями серого волка, устроившего лёжку в кровати больной бабушки. Я тот, чьим именем будут пугать безымянный черный ужас, стоящийся в центре мертвого леса. И эта тварь будет рыдать от страха в своей берлоге из человеческих костей, зная, что я где-то поблизости. Я охотник. Оборотень отодвинулся. Согнутым пальцем потянул в сторону воротник белой рубашки, словно она вдруг стала ему мала. Его лицо осунулось, щеки запали, а руки заметно тряслись. Кобылин знал, сейчас его зрачки напоминают хрустальные шары, сквозь которые видна бездна, та самая, из которой смотрят тысячи жадных, голодных глаз. Алексей милосердно отвел взгляд, посмотрел на табло с расписанием вылетов. Когда он обернулся, оборотень уже пришел в себя. Он снова был собран, деловит и походил на бульдога, как никогда раньше. «Хорошо», — выдохнул Никодим Валерьянович и медленно поднялся из кресла. «Кажется, я вас понял, Алексей. Ну что ж...» Запустив руку за отворот плаща, оборотень достал длинный конверт из прозрачного пластика, набитый разноцветными бумагами. «Вот», — сказал он, протягивая его Кобылину, — «паспорта, внутренний и зарубежный, билет туда и талон авиакомпании с открытой датой обратно. Виза вам не требуется, вылет через час, регистрация уже идет». Кобылин медленно принял конверт, открыл его, бросил взгляд на документы. Кажется, все в порядке. «Спасибо», — искренне поблагодарил Алексей, тоже поднимаясь из кресла. «Я действительно признателен вам за оказанную помощь». Он первым протянул руку. Оборотень уставился на ладонь охотника, и на секунду в его глазах полыхнул ужас, словно он увидел призрачную косу жнеца. Но через долю секунды опытный чиновник взял в нем верх, и Никодим Валерьянович протянул свою. Его рукопожатие было крепким, уверенным, профессиональным. «Ладно», — сказал оборотень, расправляя плечи. «Я желаю вам удачи, Алексей. В данном случае наши цели совпадают. Так что, поверьте, мое пожелание абсолютно искреннее. Пожалуйста, дайте им знать, всем там, на той стороне, что у нас здесь водится собственный кошмар, которым они будут пугать своих местных чудовищ». «Мы мирные люди, но наш бронепоезд», — пробормотал Кобылин. «Ладно, познакомлюсь с ними поближе, а там как пойдет». «Хорошей дороги», — мягко сказал Никодим Валерьянович и развернулся. Потом замер, бросил на охотника острый взгляд. В его глазах тлел игривый огонек. «Когда мне сказали, что вы любите пошутить, — сказал оборотень, — я решил, что вы оцените мою шутку. Ни пуха, ни пера». «К черту!» — автоматически отозвался Кобылин, но оборотень уже быстрым шагом двинулся к выходу из зала. Алексей забросил сумку на плечо, глянул на табло вылетов, раскрыл конверт, нашарил билет, сравнил номера рейсов. Потом обернулся к менеджеру с дипломатом, храпевшему в соседнем кресле. Пнул его в щиколотку, а когда тот распахнул глаза, бросил. «Чего разлегся? Беги за боссом, а то без тебя уедут». Аккуратный мальчик в черном костюме удивленно вскинул брови, открыл было рот, но потом наткнулся на жесткий взгляд охотника. Стиснув зубы, он деловито поднялся на ноги, прижал к себе дипломат, коротко кивнул и зашагал прочь к выходу из зала, по следам своего начальства. Кобылин глянул ему вслед, покачал головой. «Но в самом деле, как дети малые, все бы им в шпионов играть». Вздохнув, он зашагал к зоне посадки. на ходу достал загранпаспорт, пролистал его, чтобы запомнить данные, и вдруг остановился, словно наткнулся на стену. «Фома Киняев», — простонал он, — «да вы, уроды, прикалываетесь, что ли?» Обернувшись, он бросил злой взгляд в набитый пассажирами зал, но оборотня давно и след простыл. Ругнувшись, Кобылин сунул паспорт в нагрудный карман и пошел мимо стоек регистрации, сердито хмуря брови на ходу. «Ай да Никодим! Уел хама, охотника! Дал на сдачу больше, чем получил!» Оставалось только надеяться, что эта дурацкая шутка не выйдет ему боком. Потому что если его тормознут на границе, то он же вернется, и тогда кое-кому придется сожрать этот паспорт без соли. И при этом громко благодарить за то, что паспорт попадает в организм положенным путем, а не с черного хода.